Седьмое. Этот инспектор, в отличие от краснолицего майора, позапрошлым утром ударившего меня кулаком в ухо, действовал соблюдением всех норм закона. Громко свистнул в дудку и замахал палкой. Я и не надеялся проехать мимо. Ночью машин на дорогах совсем мало, и нарваться на пикет проще простого. Грамотно остановив свой бомбовоз, как бы слегка не доехав до фигуры в сером кителе, я бодро выпрыгнул в фиолетовую прохладу и продемонстрировал все положенные ксивы. Бдительный полисмен с подозрением покосился на мои черные штаны и резиновые кеды а-ля Олимпиада-80. «Куда следуете?» «Домой, куда же еще? Время-то позднее». «Счастливого пути!» Почти поверив в свою удачу, я вернулся за руль и срочно стартовал, наблюдая в зеркало, как офицер смотрит мне вслед. В свете уличного фонаря было заметно, как он резко меняется в лице. Заднего номерного знака у меня нет. Конфисковали еще зимой за правонарушение, сейчас уже забытое мною. А без знака ездить запрещено. Именно поэтому я остановил машину особым образом, носом в сторону обладателя дудки и палки. А он не догадался обойти мою тележку кругом и обнаружить недочет, и лишился заработка. «Извини, старшой, голь на выдумке хитра». «Конечно, сейчас ты свяжешься по рации со своими коллегами и дашь ориентировку на проходимца, незаконно разъезжающего по дорогам общего пользования. Но я тоже не дурак. На ближайшем же перекрестке уйду вправо или влево, а там в переулок. Только меня и видели. А если замечу перспективный двор, и вовсе остановлюсь, закрою машину и пройдусь пешком». Работать пока рано. Всего лишь 12-й час в начале. На западе, между домов, еще видна узкая полоска отгоревшего заката. Оранжевое знамя, недавно полыхавшее в полнеба, выродилось теперь в бархатно-перламутровую, неверно переливающуюся ленту, задвигаемую за край небосвода непрерывно огустевающим мраком. Ночь обещает быть неудобной, лунной, ясной и безоблачной, но мне не приходится выбирать. Я пообещал жене, что привезу деньги, кровь из носу. То же самое было сказано квартирной хозяйке. Западные психологи сказали бы, что я конвенциальный робот. Пообещав, выполняю обещанное в 100 случаях из 100, и неважно какой ценой. Первое правило. Забраться подальше от дома. Нельзя воровать там, где живешь, это всем известно. К тому же район моего обитания совсем новый, для работы очень неудобный. Мало деревьев и кустов, много ярких фонарей, ненужных глаз. Умный человек не сунется туда, где слишком много глаз. Вдобавок современные районы строят блоками, располагая здания по сторонам квадрата. Звякнешь металлом о металл, родится звук, днем неслышимый с расстояния в 3 метра, ночью же во влажном, уплотнившемся воздухе, взлетающий, дробящийся и прыгающий от одной железобетонной громадины к другой. Нет, новые дворы я не любил. Второе правило. Выбирай места для своих операций тщательно и в большом количестве. Перспективные точки, как правило, отыскиваются в 20 минутах езды от центра города, близ промышленных зон, в районах, некогда по приказу Хрущева, застроенных дешевыми панельными халупами. За 30 последующих лет здесь буйно разрослись тополя и клены, а проживающая публика не очень переживает за разбитые уличные лампы. Если такой двор вдобавок расположен рядом с каким-нибудь шоссе или проспектом, то он считается идеальным. Поскольку шум проезжающих неподалеку машин полностью заглушает все постукивания и побрякивания, сопровождающие процесс вскрытия чужого багажного отсека. Правда и то, что в таких местах люди живут небогато. Взломаешь замок, а взять нечего. Третье правило. Найдя удобные места, жди удобной погоды. Хотя бы дождя, лучше ливня, с градом. И ураганным ветром. Зима с ее вьюгами и морозами — лучшее время. Весна же и лето не сезон. Но мне, повторяю, некуда деваться. Первый раз я выехал на дело именно зимой, в феврале. Тот месяц был совсем плохой. Я не мог отыскать для себя никакой работы. Возвращение на стройку считал глупостью, там платили 150 в месяц. Квартира обходилась почти в 1500. Из университета меня отчислили. Друг Юра сидел в Бутырке. Прочие друзья жили еще хуже меня и открыто мне завидовали, поскольку я хотя бы имел автомобиль. советовали мне заняться частным извозом. Я попытался, целенаправленно провел несколько суток, катаясь по городу в поисках клиентов. Однако желающих воспользоваться моими услугами было мало, а те, что появлялись, мне активно не нравились. Они сходу начинали говорить мне «ты», закуривали без разрешения и норовили исчезнуть, не заплатив, а хуже всего лезли с разговорами. Либо нудно и неостроумно жаловались на жизнь, либо, наоборот, одаривали советами разной степени глупости. Я же в том голодном и бессмысленном феврале вообще не хотел никого видеть, тем более общаться, тем более с явными дураками, тем более выслушивать от явных дураков советы. Моя жизнь, некогда тщательно распланированная, сворачивала куда-то не туда. Следовало искать и прокладывать новый курс в соответствии с новыми реалиями новой действительности. Медленно качусь по городу, дожидаясь, пока он уснет, и погаснут окна в домах. Слушаю, как Моррисон с дьявольской вкрадчивостью камлает своих всадников шторма. Может проехаться в центр, куда-нибудь на Тверскую, на Кутузовский, или лучше на Новый Арбат, где ширина проезжей части и прочная огромность зданий создадут хотя бы кратковременную иллюзию того, что я и мир пребывают в гармонии. А то, наоборот, развернуть оглобли в противоположную сторону и через час небольшим оказаться в родном городишке. Искупаться в озере, послушать ночную тишину и позабыть хоть на полчаса о тревогах и дурных напряжениях столичной жизни. Или никуда не ехать. Вообще никуда. Вернуться домой, к жене, пощекотать за ухом дремлющего щенка и уснуть, полагаясь на то, что завтра деньги появятся как-нибудь сами собой. Но снова выпрыгнули мелкие и волосатые, засуетились вокруг, кривя поганые рожи в диких ухмылках и ублюдочно вереща. «Сами собой только прыщи вскакивают! Тупица! Догадайся, что деньги не появятся, пока их не вырвешь у мира, не выгрызешь, не вытянешь хитростью! Давай, не мечтай! Делай, что задумал!» В конце концов я обнаружил себя рядом с метро «Академическое», в местах, когда-то исхоженных вдоль и поперек. Здесь, на улице Шверника, в общежитии университета, легендарном ДАСе, я когда-то впервые напился до бессознательного состояния, впервые увидел карикатуру на Ленина. Одно время я мечтал здесь жить, какое-то время побыть беспечным и бесшабашным Гаудеамусом, но быстро передумал. Через улицу от 17-этажных корпусов знаменитой общаги есть квартал старых 5-этажных домов, где всякий двор чрезвычайно перспективный. Здесь я остановил машину и вышел. Пора за дело. Зашагал по асфальту, покрытому тонким, как бумага, слоем осевшей дневной пыли. Утром подошвы пешеходов и колеса автомобиля опять взметнут эту серую пудру в воздух, и она будет плавать и реять до следующей ночи. Двигаться нужно обязательно быстрым шагом. Как будто по делу, как будто в поисках дома или подъезда с нужным номером. Никакой бесшумности, никакой игры в ниндзя. Шагаешь раскованно, можешь шумно сплюнуть. Ветка хрустнет под ногой еще лучше. Ординарный прохожий, шагающий по своей ординарной надобности. А что обут в кеды, так это его личное дело. В карманах только ключи и документы. Типичный, добропорядочный гражданин. Вот товарищ сержант, вчера подвез сюда девушку, напросился на сегодня в гости. Приехал и не могу вспомнить адрес. А телефон потерял, а девушка очень красивая. Жалко такую из виду потерять. Советская техника простая и дешевая. Охранные замки багажных отсеков устроены элементарно. Они капитулируют после секундного нажима. Только важно знать, куда и как прилагать усилия. И, конечно, иметь специальный инструмент. В моем случае особенный самодельный ключ из чистой меди. Его можно легко согнуть в пальцах. Он открывает 9 замков из 10. Подвешенный к общей связке, выглядит вполне невинно. Еще секунда уходит на то, чтобы выдернуть запасное колесо. Иногда, редко, оно закреплено специальным крюком, а чаще просто валяется среди разного хлама, и мне приходится терять несколько важных мгновений, осторожно отодвигая в стороны всевозможные ключи, монтировки и промасленные тряпки. Кстати, хороший набор ключей тоже можно взять. Инструменты стоят денег. Финал. Аккуратно и тихо закрыть крышку багажника. Так, словно машина твоя собственная. Добычу тащить с собой, естественно, не следует. Пройдя 10-15 шагов, я бросаю ее в кустах и деловым аллюром покидаю место работы. В этот момент я уже чистый. Никто меня не видел, товара при себе нет. В следующем дворе вскрываю еще один автомобиль, но меня подстерегает неудача. Колесо есть, но оно обмотано внушительной цепью. Сбоку болтается амбарный замок. Отхожу в тень. Несколько минут стою, наблюдая за окнами. Нет, никто не услышал. Можно продолжать.